Глава шестая. «Что это за хреновина?» — едва слышно спросил Джокер. «Я не знаю», — хмуро ответила девушка. «Но она формирует вокруг босса очень странное поле, которое буквально выжирает энергию из окружающего пространства. Чувствуете?» «Как тут не почувствуешь?» — прогудел в ответ Мортимер. «Словно жилы потихоньку кто-то тянет. Мерзко так и сознанием дела. Отойдите подальше», — приказала остальным Кэти, и где-то передо мной возник смутный овал ее лица. С небольшой задержкой я услышал настойчивый голос Вахрида. «Хан, ты меня слышишь? Я хочу тебе помочь. Что с тобой происходит?» «Минус», — непослушными губами ответил я. Складывалось ощущение, что я насквозь промерз. Тело было ватным и бесчувственным. Все мои ощущения сосредоточились на твердом и шероховатом куске щупальца в руке. Я ушел в минус и ухожу дальше. Падение резерва действительно продолжалось, но уже не так активно. Видимо, где-то рядом было дно моей долговой ямы. Как это объяснить своей подчиненной, я не знал. Мысли были такими же ленивыми и промерзшими, как рыба зимой. «Я попробую влить в тебя свою энергию!» Громко, будто я полностью оглох или находился за пару десятков метров, воскликнула Кэти. «Но твоя новая игрушка мне мешает. Она может тебя убить. Попробуй что-то с ней сделать, иначе у нас ничего не выйдет. Хан!» Губы тронула слабая улыбка. «Игрушка. У меня никогда не было игрушек. А теперь есть. Только она неправильная и пытается все испортить. Все мои планы и меня самого». Так говорит Кэтрин. Но так ли это на самом деле? Я тяжело повернул голову в сторону своей опоры и ощутил, как она посмотрела в ответ. Я держал в руке чудовищных размеров меч. Толщина клинка была больше 4 сантиметров по всей длине, а ширина сантиметров 15. Обоюдоострое лезвие было абсолютно ровным и только в самом конце превращалось в полукруг. Колоть этим монстрам однозначно было нельзя. В ответ на мою мысль пришла волна ледяного спокойствия и уверенности в собственных силах. Она исходила от рукояти, которую я все это время держал в руках. И если полутораметровое лезвие было полностью черным и не вызывало особых вопросов, то покрытый присосками оранжевый кусок овеществленной плоти пространственного чудовища одним своим видом создавал огромное их количество. «Сабиб!» — мысленно позвал я, но в ответ ничего не услышал. Сущность призванного давно исчезла и переплавилась в нечто новое. «Что ты такое?» Это сегодня я уже говорил. И в прошлый раз получил ответ. В этот, как ни странно, тоже. Я получил набор чувств, настолько далеких от обычных, что их трудно было интерпретировать. Как можно передать другому, что ты чувствуешь себя фиолетовым? Однако одно из этого потока я смог уяснить очень четко. Созданный мной клинок был слегка растерян, и именно поэтому закрыл все вокруг непроницаемой защитой. И еще. Он отчаянно хотел получить имя, чтобы понять, что он теперь такое. Откуда-то издалека на меня пролился поток энергии предвечной. Опасность. Клинок среагировал быстрее мои мысли и уплотнил барьер на пути чужеродной энергии. Тут же в моем сознании возник поток разнообразных картинок. Яркие образы в красках демонстрировали необходимую последовательность действий, чтобы быстро избавиться от всех угроз вокруг. «Не получается!» — зло прошипела Кэтрин. «Пятачья хреновина! Пробуем вместе с нескольких направлений!» «Это друзья», — четко подумал я. «Они хотят помочь». «Кто я?» — впервые появился в моем разуме безликий голос меча. «Ты мое оружие», — выдохнул я. «Нарекаю тебя Ахеп». В следующую секунду меня оглушил рев пробуждающегося клинка. Эхо нового имени гремело в голове, разрывая ее на части. Имена всегда имели огромное значение для любых существ и разумных предметов. Без имени тебя не существовало для других, а с ним ты обретал свой путь и предназначение. «Что это?» — встревоженно воскликнула Кэтрин. «Чувствуете? «Все в стороны!» Приказ Вахрида запоздал на жалкую долю мгновения. Купол вокруг меня лопнул, и всех моих помощников раскидала в стороны плотная волна воздуха. Возможно, именно это их и спасло. Пространство пошло волнами и быстро превратилось в огромную воронку. Она засасывала в себя рассеянную силу тьмы с такой силой, что магическая мозаика под ногами трещала и лопалась. Я чувствовал, что вот-вот откроется прорыв в извечное владение моей госпожи, и я находился в эпицентре этого прорыва. «Бегите!» — перекрывая вой ветра, рявкнул Ройс и мощно швырнул подальше Кэтрин и подвернувшегося под руку Каста. Сам Мортимер оставался на ногах только за счет того, что намертво врос в землю почти по колено. Джейсон сумел отползти подальше сам. Я смотрел прямо перед собой и внезапно увидел глаза Вахрида. Девушка после ручной эвакуации упала в 20 метрах от точки взлета и с откровенным ужасом смотрела в мою сторону. Это чувство парализовало ее и не давало двигаться дальше. Майкл пытался поднять Кэти, но она только отдернула руку, боясь даже на мгновение оторвать взгляд от моей фигуры. Резерв восполнялся. Я чувствовал, что близость прокола реальности значительно ускоряет этот процесс. Запас энергии ширился в обе стороны и через долгих 2 минуты достиг нуля, а потом пошел дальше. Когда сила тьмы уже в прямом смысле хлестала из ушей, превращаясь в дымный шлейф за моей спиной, я легко поднялся на ноги и вскинул на плечо свое оружие. «Хватит, Ахеп!» Едва слышно произнес я, но все мои помощники неожиданно вздрогнули, словно я их чем-то ударил. Клинок потянул меня в сторону, осторожно показывая, что именно нужно сделать, чтобы прервать процесс подзарядки. Да, именно так он назвал немалых размеров разрыв ткани реальности. Я скинул клинок с плеча, только сейчас заметив, что в моих руках он весил не больше обычной пишущей ручки, и крест-накрест рубанул точку прорыва. Гулко взревел потревоженный воздух, который был насчет веса моего меча совсем другого мнения. Такой звук могла создавать железнодорожная рельса, если бы кому-то пришло в голову ей размахивать, как обычной хворостиной. Все стихло. Медленно оседала на землю поднятая вихрем пыль. Она пахла пустотой и древностью, как старый разрушенный дом. Где-то в отдалении грохотали тяжелые шаги, в сотни метров, может, чуть больше. Это неслись через тени бессмертные. Только закончив эту мысль, я осознал, что раньше не мог слышать ничего подобного. И никто не мог слышать, как кто-то передвигается в пространстве теней. Даже другие адепты предвечной. Увидеть и почувствовать могли многие, а услышать... Чтобы проверить свои подозрения, я шагнул вправо и направил оружие в сторону приближающихся бойцов Клауса. Сделать небольшой воображаемый разрез на их пути оказалось совсем несложно. Пусть и находился он в 30 метрах от меня. «Как?» — вздохнула Кэтрин и непонимающе перевела взгляд на меня. Продолжить Вахрид не смогла. Моя проверка увенчалась успехом, и неподалеку от девушки вывалились в реальность 2 с лишним десятка растерянных гвардейцев предвечной. «Что за...» «Спасибо за помощь, мисс Стакман», — скользнув вперед и подав девушке руку, произнес я. Восприятие Вахрида было в разы быстрее человеческого, но помощница повернулась ко мне только спустя долгих 3 секунды, будто случайно потеряв меня из вида. «Благодаря вам мне удалось разобраться в ситуации и принять единственно верное решение». «Что за пятачье дерьмо тут происходит, хан?» Зло отбрасывая мою руку в сторону и самостоятельно поднимаясь на ноги, прошипела Кэтрин. «Какого хрена ты исчезаешь в одном месте и появляешься в другом? И что за бревно ты притащил с собой из мира теней?» «Много вопросов, мисс Стакман», — прохладно улыбнулся я, и Кэти мгновенно сдулась, растеряв где-то всю свою ярость. «Так ли вам нужны ответы на них?» «Не знаю», — проворчала она в ответ и недовольно поморщилась. «Может, и не нужны. А может, это самое важное, что обязательно стоит узнать, прежде чем умереть. Интересная позиция, Снова улыбнулся я, но уже значительно дружелюбнее. «Тогда я предлагаю вам равноценный обмен, мисс Стакман. Вопрос на вопрос». «Я согласна», — уверенно кивнула девушка. Кэти искренне верила, что скрывать ей нечего, и согласилась на мое предложение вообще без раздумий. «Начинай». «Зачем вы хотели поглотить чудовище и сделать его частью себя, мисс Стакман?» — вкрадчиво спросил я. Каким-то первобытным чувством, ощутив возникшее между нами напряжение, все остальные быстро нашли для себя неотложные дела и приняли очень сосредоточенный вид. Джейсон начал что-то обсуждать с Клаусом, который для надежности повернулся ко мне спиной. Мортимер обнюхивал камни на противоположной стороне мозаичной площади. И только глава Фрименов действовал в рамках своей задачи и начал искать способы подключиться к основному контуру аномалии. «Как будто у меня был выбор!» — воскликнула Кэти и даже обернулась по сторонам в поисках поддержки коллег. Но в нашу сторону никто из них не смотрел. Очень старательно не смотрел. «Ты же швырнул меня в топку, как обгадившегося щенка Тайхора. Этот оранжевый ублюдок чуть меня не сожрал, пока я разбиралась с его структурой и слабыми местами». «Выбор есть всегда, Кэтрин», — добро улыбнулся я. Правда, от моей улыбки одна из сильнейших владеющих Зингара неуютно поежилась. «И ваш выбор кажется мне довольно специфическим. Вы могли потратить в десятки раз меньше энергии, чтобы убить эту тварь. Но вы решили иначе. Почему? Я жду, мисс Стакман. Мы не можем заниматься этим вечно». «Я хотела его изучить», — быстро выпалила Кэтрин. «Ты не понимаешь, босс, это что-то невероятное. Эти монстры, они ведь совсем не безумные чудовища. Они другие. Я хотела разобраться, но не рассчитала свои силы и позвала вас на помощь. Этому существу больше 3000 лет. Оно существовало еще до войны сил и выглядело тогда совсем иначе. Я понимаю, что в это трудно поверить, но раньше оно было человеком и даже работало в корпорации Crane Technologies. Его звали Сабиб Нариман Ахеп», — продолжил за свою собеседницу я. «Первый помощник мистера Прайста. Неужели ты не понимаешь суть моего вопроса, Кэтрин? Я ведь спросил вполне обычную вещь. Почему мне приходится каждое слово вытягивать из тебя клещами? Признаться, я немного разочарован этим». «Сила», низко опустив голову и боясь встречаться со мной взглядом, ответила девушка. «В процессе боя я поняла, что это существо может стать моим личным источником и увеличить мои возможности. Не знаю, насколько, но точно больше, чем вдвое. И я приняла решение действовать. Это стало ошибкой. При попытке внедрить в свою энергосистему чужеродную структуру, тварь активировалась и начала выкачивать мою силу, увеличивая свое присутствие как паразит. Я не справилась». Я замедленно кивнул и на мгновение задумался о словах Вахрида. Кэтрин очень сильно не хватало базовых знаний, которыми в моем прежнем мире обладали даже простые служители храмов. Каждый из них знал, что соединять свое тело с чем-то инородным и тем более настолько опасным – это прямой путь к своему покровителю. У Кэти сил было в разы больше, но и кусок она захотела проглотить немалый. «В следующий раз посоветуйтесь со мной, прежде чем принимать такие решения, мисс Стакман», — вежливо попросил я. «Ваши знания и силы не имеют замены и станут огромной потерей для нашей корпорации в случае вашей гибели». «Это все? Ты доволен? Могу теперь я задать свой вопрос?» Поняв, что допрос окончен, выпалила Кэтрин, и я невозмутимо кивнул. «Откуда у тебя этот меч, и что это вообще такое?» Меч, взглянув на оружие в своей руке, которое все то время лежало лезвием на земле, я отпустил рукоять, и созданный мной клинок бесследно растворился в воздухе. Он превратился в крохотную тень, маленький закоулок в моем сознании, но готов был вернуться в реальность в любое мгновение и обрушиться на моих врагов. «Вы пытались сделать странного обитателя древних руин частью себя, мисс Стакман. Я же просто придал ему нужную форму». «И что это тебе дало?» — жадно подалась вперед девушка. Все-таки со временем все владеющие превращались в настоящих наркоманов, которым необходимо было все больше силы и могущества. Только возможность перемещаться в пространстве без участия теней? А тот щит? Откуда он? Тоже от твоей игрушки? Внутри шевельнулась тень недовольства, и я не сразу осознал, что это чувство принадлежит не мне. Клинку не понравились слова Кэтрин, и он сообщил об этом единственным доступным способом, рассказал мне. Я широко улыбнулся и отставил правую руку в сторону. «Не только, мисс Такман, не только. Ахеп!» — в ладони возникла шероховатая рукоять. Острие неуловимо быстро переместилось к лицу Вахрида и слегка коснулось кожи на ее лбу. Кэтрин пошатнулась и с трудом устояла на ногах. Прямой контакт позволил мне за ничтожную долю мгновения передать помощнице огромный пакет информации касательно созданного мной артефакта. Туда входили не только основные характеристики, вроде веса, баланса и мощности удара. Я осознанно включил в пакет все, что уже знал о возможностях Ахаба. Защитное поле, скрытые структуры, дополнительные возможности для тела и данные о разумности артефакта. Даже информация о моем текущем резерве энергии там была, которой, кстати, Вахрид нисколько не поверила. «Это уже совсем за гранью, босс!» — осторожно возмутилась девушка. «Со всем остальным вопросов нет. Часть я уже видела, часть и так понятна. Но с резервом ты перегнул. Я ведь не слепая. Твой личный вырос в 5 раз, и это просто фантастический результат. Смысл преувеличивать?» «Я не преувеличиваю, мисс Такман», нежно взяв за руку свою подчиненную и проникновенно посмотрев ей в глаза, произнес я. «Скорее всего, я сильно преуменьшаю». Не так давно я мог подумать, что все это излишне, и каждому положена только необходимая ему информация. Делиться чем-то с подчиненными я бы однозначно не стал, тем более раскрывать им все тайны своего нового оружия. Однако многое изменилось, и я больше не собирался ничего скрывать от своих людей. Они не просто могли, они обязаны были узнать максимум имеющейся у меня информации по всем направлениям. Потому что иначе, как только я погибну, триумфальное восхождение моей госпожи к вершинам Зингара немедленно остановится, а затем превратится в оборону. И это будет не просто поражение, это будет полный крах. Шаг за шагом я открывал перед Кэтрин минусовые уровни своего хранилища энергии. С каждой следующей секундой ее ладонь в моей руке начинала дрожать все сильнее. Потом дрожь перекинулась на руки, а следом девушку тряхнула уже целиком. «Хватит!» — жалобно выдохнула она. «Пожалуйста, я все поняла!» Я тут же отпустил руку Кэти и вопросительно на нее посмотрел. Вахрид дышала так, словно только что пробежала несколько десятков километров. «Прошу меня извинить, мисс Такман», — озадаченно произнес я. «Я не предполагал, что простая демонстрация произведет на вас такое сильное впечатление». «Твой резерв, хан», — прямо посмотрела мне в глаза девушка, и я увидел в них целый океан ужаса. «Поклянись мне предвечной, что никогда не будешь вычерпывать его до дна. Слышишь?» «Никогда!» «В нашей жизни бывают разные ситуации, мисс Такман», — беспечно улыбнулся я. «И вы сами прекрасно об этом знаете. Пример сегодняшней ситуации очень показателен. Вы не находите?» «Ведь даже такое могущественное существо, как Вахрид двух стихий, иногда тратит все свои силы без остатка». Кэтрин словно меня не слышала. Она скользила бессмысленным взглядом по окружающим предметам, словно пытаясь найти решение только ей известной проблемы, и она, наконец, его нашла. «Я, Кэтрин Стакман, клянусь именем предвечной и своей силой», создавая в ладони небольшой ритуальный нож из чистой энергии тьмы, зачастила девушка, «что готова принести себя в жертву и восполнить резерв своего господина, если он подойдет». Благодаря своим новым возможностям я легко забрал из рук Кэти клинок и не позволил ей завершить клятву. Вахрид впустую махнула рукой и зло посмотрела на меня. Я же задумчиво смотрел на подчиненную и раздумывал, как поступить дальше. Вариантов было немного, но я обязан был понять, с чего начинать и в какую сторону смотреть. «Что не так с моим резервом, Кэтрин?» После долгой паузы абсолютно серьезно спросил я.